Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Мы вместе с Сашей Козловым к вашим услугам. Он будет получать ваши, и уже получает вроде бы, да, да, какие-то там вопросы. Так что пишите ему, как адрес, все знают. КАП-ТВ. КАП-ТВ. Так что вперед, задавайте нам вопросы, а мы будем с вами сегодня проходить новый материал. Новую статью. Статья «Мир в мире» Бааля Сулама. «Ашалом Беулам». Называется она в оригинале. Статья очень-очень емкая, очень глубокая. Не знаю, когда мы ее закончим. Она довольно серьезная и длинная. Включает в себя очень много различных вопросов. И, в общем-то, говорит о всем мироздании. Она обобщает все мироздание, взгляд на него. Самое главное, что надо запомнить в этой статье, и постоянно, если вы хотите понимать глубже материал и больше понимать автора, надо исходить из исходной точки. Исходная точка является очень простой. Творец создал творение, которое состоит из желания, которое наполнено и поддерживается его светом. Вот из этих двух компонентов и состоит все творение. Желание плюс свет равно творение. И вот о нем мы говорим. Только лишь о нем. В принципе, не о чем больше говорить, потому что эта конструкция включает в себя все. Так вот, мир в мире – это статья, которая нам говорит о том, что мы находимся в том же состоянии, внутри этого желания, внутри этого света, мы являемся этим творением, но чувствуем себя в каких-то его частных видах. И для того, чтобы прийти к пониманию того, что с нами происходит, в каком состоянии развития мы находимся, в какой фазе последовательного развития этого творения, как нам ощутить это творение. Может быть, мы сегодня, несмотря на то, что находимся в какой-то промежуточной стадии, можем ощутить его всего, все и полностью все. Это зависит от нас, время вокруг нас, внутри нас существует, или мы являемся его творителями времени, мы на самом деле в себе, внутри переживаем все эти состояния, которые создают нас функцию времени. Короче говоря, статья «Мир в мире», она рассказывает нам о всем мироздании. И мы с вами начнем его, этот материал изучать. Исходное состояние, говорит Бааля Сулам в предисловии к этой статье, все в мире оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. То есть, из чего он исходит? Он исходит из того, что все создано заранее, ничего не создано и не появляется в наше время или в какие-то определенные промежуточные состояния, а все изначально существует. И только лишь мы в процессе своего развития раскрываем на самом деле, где мы существуем. Поэтому, если в нас происходит или вокруг нас происходят какие-то явления, положительные, отрицательные, мы должны понимать, что все это исходит из совершенного состояния, которое изначально задано и к которому в конце мы должны прийти, а промежуточные состояния, которые мы проходим, они специально в нас таким образом проявляются, чтобы достичь окончательного состояния. То есть он говорит нам, допустим, как какой-то яблок, допустим, на дереве, который проходит свои состояния, или гадкий утенок, или маленький человечек. Все проходят состояние своего роста, развития до тех пор, пока не достигают своего совершенного состояния. Ну, относительно совершенного, потому что это все-таки мы имеем дело с творениями на уровне нашего мира. Вот. Поэтому мы, исходя из того, что существуем в полном, в абсолютном творении, а видим всего лишь его маленькие проявления, поэтому мы ни в коем случае не можем говорить о несовершенстве всего творения. Потому что мы совершенно его не знаем, мы его не ощущаем. Мы ощущаем только какую-то его маленькую часть, причем в зависимости от того, насколько мы можем его оценить, можем его в наших органах чувств ощутить. Поэтому мы должны сказать, следующий наш, значит, наша предпосылка, это что ничего в мире не создано зря, все имеет право на существование, ничего нельзя уничтожать, все проявляется передо мной в таком состоянии, которое необходимо мне для моего личного исправления и доведения меня до совершенного состояния, когда я ощущу все творение как мое, сливаясь с ним и представляя собой само совершенство. Вот так каждый из нас должен понимать все, что с ним происходит в жизни. Поэтому в каждом своем состоянии в мире, в каждый момент своего состояния в мире, не надо пытаться исправлять мир, не надо исправлять других, подламывать под себя, а именно исправлять себя и через свое исправление исправлять мир. Творец специально, следующая аксиома. Творец специально не закончил творение, а создал нас несовершенными, так, чтобы мы сами себя самостоятельно, ну, с помощью того, что он нам предоставляет творение, с помощью всевозможных сил, разума, воли, чтобы мы ощутили свое несовершенство и нашли бы силы, с помощью которых могли бы сами себя исправить. В таком состоянии, находясь, мы, то есть если мы правильно так ориентируемся на себя и на мироздание, то при этом мы действительно начинаем ощущать мир, настоящий мир, полный сил, который состоит именно из тех систем, подсистем и средств, которые нам необходимы для нашего исправления. И таким образом мы видим, что все в мире создано только для человека, только для его блага на самом деле, только для того, чтобы привести его к этому абсолютному состоянию. И ни в коем случае нельзя ничего отрицать, ничего вычеркивать и ничего исправлять вне себя, а только исправлять себя. Совершенно человек видит мир совершенным. Несовершенный человек видит мир несовершенным в мере своего же несовершенства. И ничего тут не сделаешь. Исходя из этого, мы можем извлечь огромные всевозможные уроки и очень острые, что ли, выводы для себя, для поведения, для образования и воспитания, что все это должно сводиться, вообще вся жизнедеятельность человека в мире, только для того, чтобы поддерживать себя в существовании и все существование направить на свое совершенство, усовершенствование. А те люди, которые считают, то есть не могут перебороть в себе вот этой оценки объективной, и считают, что мир, он такой, каким они его видят, то есть они видят мир неисправным не потому, что сами неисправны, а потому что не исправлен мир, а они, видите ли, более исправные, чем мир. Поэтому в них возникает желание не себя исправлять, а исправлять мир. И такие исправители мира, они и начинают относиться ко всему абсолютно жестоко, неверно. Они считают, что можно скачивать с природы все, что только возможно, изымать от других неживой растительной, животной природы и человеческого общества все, что только можно, и таким образом превращают себя в раковую опухоль в теле природы, которая все время потребляет и пожирает все вокруг себя. Таким образом, умертвляя вокруг себя в итоге общественное поле, умертвляя наш мир, экологию, растительность, животный мир и так далее, в итоге человечество и приводит себя к гибели, представляя собой действительно раковую опухоль во всей природе. То есть неживая растительная и животная природа, они созданы гармонично, правильно, они действуют под влиянием инстинктов, то есть под влиянием законов природы, приказов природы. Человек, поскольку есть у него свобода воли, он этой свободой воли пользуется именно для того, чтобы уничтожить природу, и в итоге уничтожает свою среду обитания и уничтожает себя. Впереди нас еще мы увидим в ближайшее время, и все мы уже знаем об этом и читаем, какие ужасные удары мы сами себе готовим, как они неотвратимо приближаются к нам, а мы, маленькие неразумные существа, продолжаем уничтожать природу и никоим образом даже не задумываемся о том, чтобы действительно кардинально можно было бы изменить путь ее развития, движение вперед, чтобы оно было правильным к цели, к тому, чтобы и мы достигли такой же гармонии, как и все остальные части природы, и таким образом ощутили бы себя вместе со всей природой в мире бесконечности, вот в этом состоянии, которое Творец уготовил нам. Так что исправители мира, так называемые, то есть желающие исправить мир, а не себя, как вот сегодня мы видим, эти глобализаторы, так называемые, желают исправить мир с помощью всяких долларовых влияний в экономику, в банки. Этим самым, конечно, они ничего не исправляют, потому что единственное, что неисправно в нашем мире, это человеческая природа. И поэтому, если мы желаем добиться какого-то положительного результата, мы только в ней должны произвести соответствующие изменения. Поэтому Творец, то есть вот этот общий закон природы, который существует в этой системе, закон, который уравновешивает желание, созданное со светом, он поддерживает этот гомеостазис, и никуда мы от него не можем практически деться. Мы не можем изменить природу, мы только ее портим, то есть вносим в нее всевозможные возмущения, которые возвращаются на нас. И поэтому мы вынуждены будем все-таки себя исправлять. Весь вопрос в том, до какой стадии, до какого нисхождения мы должны будем снизойти, на какой части вот этого вот нашего падения мы опомнимся для того, чтобы начать подъем. С какой части мы начнем этот подъем? Или мы достигнем практически такого состояния, из которого будет очень трудно подниматься, абсолютно истощив себя и все свои ресурсы. Вот это вопрос. Вопрос времени. С какого состояния начать подъем? Но подъем этот мы можем начать уже с нашего 21 века. Потому что в наше время раскрылась глобальность, наша абсолютная зависимость друг от друга. Ну и что же? А дело в том, что, используя эту зависимость, мы можем подниматься. До тех пор, пока эта глобальность не проявилась, У нас не было инструмента, как исправлять себя. Мы снисходили в течение истории, падали все время, падали все эти 5769 лет. Но не знали, каким образом себя удержать, что-то сделать. Этот мир не лучший из миров, а природа человека, она эгоистична, и нет более худшего, чем человек. Все это уже давно было сказано. Но мы не знали, а в чем заключается наше исправление. Были всякие утописты, социалисты, коммунисты, всевозможные там коммунары. Но все они не могли донести до человечества все равно необходимость в исправлении через исправление связи между людьми, потому что не проявлялась эта ущербность, эта глобальная зависимость. Только в 21 веке, в наше время, все человечество начало ощущать себя вот таким же, как в мире бесконечности, абсолютно глобальным. Глобальное и, кроме того, интегральное человечество. Которое абсолютно эгоистично, эгоистическое. И поэтому самоуничтожающееся. Самоуничтожающееся. Уничтожает себя и окружающую вокруг себя всю неживую растительную и животную природу. До тех пор, пока не проявилась вот эта картина, наша абсолютная полная зависимость и глобальное интегральное человечество, с одной стороны, и со второй стороны эгоистическое, и поэтому устремляющееся к самоуничтожению. То есть одно условие – это глобальное интегральное человечество, задано оно нам сверху. Второе условие – это наша абсолютная зависимость друг от друга. И как следствие этого, используя эгоизм в глобальном и интегральном нашем человечестве, мы приводим себя к уничтожению. Если мы что-то можем здесь сделать, мы можем только исправить это наше эгоистическое начало, наоборот, на альтруистическое. И таким образом поднять себя в совершенство. Вот какая у нас есть альтернатива. И в этой статье «Мир в мире» он желает нам это все рассказать, поскольку, в принципе, мы находимся внутри этой замкнутой системы природы, и природа сейчас нас вынуждает это все осознать. Ускорение исправления природы зависит только от нас. Есть, как мы изучаем из Каббалы, земная власть, есть власть небесная, что называется. Небесная, то есть природа. Так вот, в соответствии с природой мы можем с вами до 6000 лет, это еще, начиная с нашего времени, у нас есть еще с вами, допустим, 230 лет. И за эти 230 лет мы можем с вами еще много-много наделать такого, что будет, конечно, плохо. Это наш сегодня 2009 год. А можем, конечно, развить с вами до такого состояния, когда, то есть такого осознания, когда мы сегодня уже придем вот к этому вот совершенному состоянию. Значит, есть власть небес, то есть так называемый путь природы, который связан со временем, 6 тысяч лет нашего мира, в течение которых мы должны прийти к полному совершенству. При этом мир не уничтожается, ничего с ним не происходит, он никуда не испаряется. Просто говорится о исправлении человечества. Или мы придем к этому раньше, хоть в этом году, хоть с вами сегодня, завтра или на следующей неделе. Все зависит только от нас. Значит, есть власть небес и есть власть земная. Люди, которые могут ускорить свой процесс развития. Причем власть земная, то есть она может быть приятной, быстрой осознанием и увлечением вперед, когда все проблемы, они осознаются в мозгу, они проходят по нашему мясу, по нашей жизни. А власть небес, так называемая природа, когда она вынуждает человека двигаться вперед, тогда она вынуждает его очень большими страданиями. И поэтому вот этот кризис, с одной стороны, глобальный, интегральный, с другой стороны, пока уже указание на то, что он вызван эгоистическими нашими связями, то есть неправильными, это только лишь первая ступень, которая идет на нас, только первая волна, которую природа посылает на нас. Следующая волна – это может быть волна каких-нибудь эпидемий, затем следующая волна, допустим, экологических каких-то катастроф. В общем, здесь могут быть, конечно, у нас очень большие с вами неприятности, и надо пытаться так сделать, чтобы человечество поняло, где находится решение разумное, правильное. Никто не заставляет в это верить. Надо самим проверить и осознанием, пониманием, не закрыв глаза, ни во что не надо верить и ни во что, сказать, фанатично как-то, ну, использовать какие-то указания, а надо именно, включаясь в природу, видеть, что же она требует от нас, гармонии с ней. Поэтому в соответствии с этим мы должны, если мы понимаем, к чему нас ведет природа, мы должны оценивать добро и зло. То есть добром называется любое действие, мысль, осознание, анализ того, что приводит нас к правильному результату, к правильному выводу, с помощью которого мы уже действуем дальше, начиная его притворять, начинаем искать в себе, в окружающей нас природе всевозможные средства для того, чтобы двигаться правильно вперед. Правильно вперед двигаться, то есть ко всеобщему объединению. Потому что вот это желание, которое находится в совершенном творении, это желание, оно интегральное, это желание общее, представляющее собой сумму отдельных желаний всех людей. И вот к такому состоянию мы должны прийти. То есть весь мир должен осознать себя как одна семья. От нуля, допустим, до этих 7 миллиардов. Вот таким образом мы с вами должны действовать. И поэтому в воспитании детей, в средствах массовой информации, в том, что мы делаем внутри себя, в семье, с близкими, с далекими, в политике, в экономике, в любых наших взаимоотношениях, в общественных, в производственных, мы все это должны перестроить только на одни рельсы. Чтобы все эти наши взаимодействия между собой, они содействовали нашему большему сближению. И тогда мы увидим, что на самом деле человек создан таким, что он развивает производство, промышленность, товарно-денежные отношения, культурные какие-то свои выражения. Все это идет из нашей природы. И все это сделано для того, чтобы на всех уровнях этих выражений своей природы каждым из нас. Мы друг с другом сконтактировались абсолютно интегрально, взаимно, в одно единое целое. То есть экономика, политика, общественные отношения, товарные отношения, культурные отношения между собой, воспитание, семейные отношения, личные какие-то, человека с самим собой и со всем миром. Все это должно быть увязано в итоге только лишь в одно общее целое по простому правилу. Все это представляет собой одно желание, неограниченное нашими телами, расстояниями, временем, перемещением, ничем. Мы должны сделать, наоборот, такие связи между нами, чтобы все вот эти вот разграничивающие, разделяющие нас параметры, они бы улетучились. Они бы просто бы не ощущались бы нами, ни как время, ни как перемещение, ни как нахождение в разных телах, чтобы наши тела не представляли между нами каких-то перегородок, каких-то разделений. Как говорится, все люди один человек, все в одном сердце, все в одной мысли, чтобы на самом деле это так ощущалось. Вот когда человек приходит к такому состоянию, тогда считается, что он входит в мир бесконечности. И к этому мы придем. Вся проблема только в том, каким путем. А все эти наши сегодняшние проблемы, дрязги, кризисы, это все только для того, чтобы указать нам, где мы должны исправляться. И поэтому мы уже прошли с вами много кризисов в науке, в воспитании, в семейных отношениях, в отношениях человека с самим собой, в отношениях человека к обществу. Сейчас только возникает кризис отношений между людьми, общеглобальный. Так вот, все эти кризисы, они должны нам в итоге указать, что как мы должны связаться друг с другом по всем этим параметрам. То есть все эти системы взаимоотношений должны быть приведены только к одной, к общей интегральной связи. Вот это он говорит, что добро и зло должно оцениваться по действиям индивидуума в отношении общества. Я не читаю вам то, что написано в этой статье на русском языке. Это статья из нашего сборника, сборник трудов Баля Сулама. Я не читаю эту статью, потому что она написана довольно доходчивым языком. Я просто пытаюсь ее немного сейчас как бы адаптировать к тому состоянию, которое мы с вами сегодня переживаем, потому что когда это? Года два назад, да, наверное, это уже написано? Да, примерно. Примерно два года, вот Саша говорит. Так что уже время прошло, и довольно емкое такое. И сегодня надо к этому добавить еще много чего. Значит, он пишет так. Личная польза и польза общества неразделимы, и только реализуя это условие, мир придет к своему полному исправлению. Это говорит Баля Сулам. Написано это 100 лет назад примерно. Ну, а то, что это только в наши дни начинает постепенно и только тут и там только проявляться в понимании отдельных людей, что сделаешь? Такое у нас с вами медленное развитие. И вот сейчас мы с вами приходим к новому, в общем-то, разделу, который вообще на самом деле очень сложный раздел. Может, мы пойдем сначала по вопросам? Я не знаю, начинать ли мне его сегодня. Он очень такой непростой. То, что я говорил до этого момента, мы с вами практически проходили во многих разных других материалах. Но это как вступление. А сейчас мы с вами должны начать проходить 4 категории. Милосердие, правда, справедливость и мир, которые существуют в нас и с помощью которых мы оцениваем вообще все мироздание. Милосердие, правда, справедливость, мир. Как мы их оцениваем? Они в нас находятся, и они служат для того, чтобы мы, правильно их используя, соединяя их вместе, пришли бы с помощью этих четырех категорий к цельному взгляду, к цельному отношению на мир, и стали бы в нем такими же, как Творец. То есть эти четыре категории служат нам для того, чтобы мы уподобились высшей силе. Вот, не знаю, стоит ли нам это сейчас начать разбирать, давай посмотрим. Если там есть емкие вопросы, да, то мы тогда это начало оставим, может быть, даже на следующий урок. Да. Вас спрашивает Юля из Москвы. Мой муж очень доволен положительными результатами встречи G20, большой двадцатки. Угу. Как ему объяснить принцип эгоистического объединения и то, как такое объединение выявляет зло? Не надо ему этого объяснять. Надо просто сказать, что говорит об этом Каббала. И он увидит через пару месяцев, что ничего от этой встречи не изменилось. Что все это хорошая мина при плохой игре. И так говорят об этом, в принципе, и журналисты, и все комментаторы. И все понимают, что это все, естественно, показуха. Но единственное, что хорошо, конечно, то, что все встречаются, то, что все разговаривают, то, что все понимают, что ничего не могут сделать, и что все уже как бы спускают в себя воздух из своих надутых этих баллонов. То есть все уже поменьше кичатся, поменьше играют в крутых парней, и Обама, и Медведев, и Меркель, и Браун, и этот, как его, Франция и Италия. Саркози и Берлускони, да, все они, особенно эти двое последних, они такие, да, бравые ребята, задиристые, французы и итальянцы. Но это все, мы видим, что это все на сегодняшний день уже притихает. Китай уже не дергается со своей валютой и все прочее. То есть люди начинают понимать, что на самом деле серьезного плана нет ни у кого. Они бы хотели сегодня обнаружить, неважно у кого. Хоть пришел бы этот план из этой Венесуэлы, от этого Чавеса, да, неважно от кого. Только чтобы был какой-то серьезный план разумный, который бы вытащил всех нас из этой проблемы. Но этого плана нет ни у кого. Поэтому никто не дергается сегодня уже. Все понимают, что надо это дело как-то исправлять, как не знают. Эти самые все управляющие мира боятся за себя. Смотрите, какие там происходили беспорядки, происходят по сей день в Страсбурге. Это прекраснейший город. Ты был, нет? Нет, не был. Я был в Страсбурге несколько раз. Это вообще, он находится на границе между Францией и Германией. Прекрасный город. Потом в Англии то же самое. Такое же. То есть, к чему я это все говорю? Что они, там сжигается все, там разрушается все. Это все хорошее напоминание всей этой двадцатки о том, что может быть у них под носом. Что назревают общественные такие революции. Народ остается растерянным, голодным. Он не может существовать, как существовал 50 или 100 лет назад. Он не привязан к земле, он не умеет добывать пищу. Он не связан с деревней, собственными там какими-то участками приусадебными или чем-то. Он совершенно не знает, как растет хлеб на дереве или картошка в море. Он ничего этого люди не знают сегодня. Они совершенно не понимают всего этого. Им все это подается. Воспиталось несколько поколений на супермаркетах, на всяких магазинах, а не с поля, не от работы крестьянской и так далее. Поэтому сегодня это ужасные состояния, которые испытывают горожане, которых миллиарды, и которые совершенно вдруг остаются без продовольственной доставки в ужасном состоянии. И у них не остается ничего, кроме как идти и громить правительство в надежде на то, что правительство что-то предпримет. А правительство само не может ничего предпринять. У него нет понимания того, как создать систему, которая бы начала работать. То есть оно может отдать все последние деньги и ничего не получить. Оно может отдать все последние силы, бросить армию, полицию. Ничего из этого не получится. То есть мы находимся в таком состоянии, когда люди Просто все вместе, от самых высоких до самых простых, они будут в таком состоянии, что они не будут знать, что же нам делать в этом мире, чтобы обеспечить себя самым элементарным, то есть отоплением и пищей. И это будет проблема. Поэтому мы должны с вами настоятельно распространять знание о том, что все благо мира зависит только от благой связи между нами. Так что муж ваш увидит, что все его, вся его эйфория от этой встречи двадцатки, конечно, она лживая. То есть, к сожалению, как бы для него она несостоятельная. Дальше. Спрашивает Павел Сысоев из Москвы. Если человек видит весь мир совершенным, так что ему тогда исправлять? Кстати, очень много таких вопросов там задают. Вот нечего исправлять. Совершенно я живу нет. Хорошо, все в порядке, мир прекрасен. Ну, значит, надо ждать. Тут уж ничего не сделаешь. Желаю тебе поскорее увидеть мир несовершенным. Как ты его увидишь? Когда тебе будет плохо, тогда ты будешь видеть мир несовершенным. А когда тебе хорошо, тогда ты видишь мир совершенным. Ведь все зависит от тебя. Так и сказано, каждый осуждает в мере своих пороков. А у тебя этих пороков еще не видно. Но ты их увидишь постепенно. Сначала ты увидишь, что мир плохой, потому что плохо тебе. А потом, при помощи ударов дальнейших, еще, ты, Паша, увидишь, как мир не просто плохой. Почему же он плохой? Постепенно ты осознаешь, что он плохой, потому что ты плохой. И ты его видишь плохим, потому что в тебе эти свойства. Ну, я тебе желаю уже поскорее прийти к этому. Насколько я тебя знаю, уже пришло время. Александр из Чили спрашивает. Как распространять каббалу, не подламывая других? Я рассказываю об этом своим студентам в университете Вальпараисо. Но, может быть, они не хотят это слушать. Может быть, рассказывая о законах природы, о каббале, я как-то их нарушаю, их развитие, подламываю. Это который был у нас? Да, да. Он из России. Он из России, он знает 5 языков, работает в Чили. Да. Агротехника, по-моему, у него. Агротехника, точно, специальность, да. Но очень у него специальность. Да. Он был недавно здесь у нас. Да. Наш товарищ, это в Чили, да, Раиса. Ничего не сделаешь, надо просто рассказывать им, основываясь не на каббале, не упоминая вообще ничего о каббале. Зачем нам говорить о каббале? Нам надо говорить просто о том, что мир находится в кризисе, об этом говорить много не надо. Нам надо говорить о том, каким образом можно выйти из него. Каббала, в принципе, что она, для чего она раскрылась именно сегодня? Для того, чтобы показать миру, как выйти из этого кризиса. Что это кризис специальный. Он настроен специально на нас, он создан специально для того, чтобы привести нас к единству. Таким образом, подгоняя нас палкой к счастью, нас к этому счастью и приводит. Только нам надо осознать поскорее эту палку, что она гонит нас к счастью, и постараться это счастье быстренько увидеть, и от этой палки поскорее к этому счастью устремиться, быстрее, чем она нас нагоняет сзади. Вот и все. Поэтому наука каббала раскрылась, чтобы мы с помощью ее устремились к этому счастью быстрее, чем удары палки. А так все равно мы к этому счастью придем. Никуда мы от этого не денемся. Оно запрограммировано в природе. Так что говорить не надо о каббале, а говорить надо о природе, о законах природы, о том, что нам надо соблюдать для того, чтобы нам было хорошо. Дальше. Виталий из Киева спрашивает. Вы говорите, что ничего не надо человеку исправлять вне себя. Да. Но разве он это может сделать? Ведь все уже создано и существует. Что же кроме, тогда кроме меня, кроме моего эгоизма. Все остальное я вообще не могу исправить. Все остальное является копией от меня, проекцией от меня. А если я исправляю себя, то таким образом вдруг я начинаю видеть мир хорошим, добрым, продуктивным, изобильным и так далее. То есть все зависит только от моих внутренних свойств. Дальше. Еще один вопрос из Москвы. Как помочь тем людям, которые находятся в большей степени на уровне телесных желаний и желаний власти? Что сделать, чтобы они быстрее, гармоничнее развивались и переживали удары внутренние, а не на своей... Каждому человеку, если у него есть какие-то желания в жизни, и они еще не реализованы, можно подойти и объяснить, что реализовать эти желания он может именно с помощью того, что будет знать природу свою, окружающего мира, план природы, куда всех она ведет. Только таким образом он правильно устроится в этом мире. Эгоистически даже говорить ему об этом. Ведь смотри, что происходит. Приходят ко мне люди. Они спрашивают, какую специальность мне приобрести? Как мне, что мне сделать? Какой бизнес открыть или что делать? Я ему ничего не могу советовать. Я единственное могу сказать, ты должен знать, как устроен мир. Ты же хочешь в нем устроиться, благоустроиться. Ты хочешь знать, какую специальность приобрести. Значит, ты должен знать, что понадобится в мире в следующий раз. То есть, через 5 или через 10 лет. Иди изучай. И когда человек начинает включаться в этот процесс, он начинает видеть, что для него действительно надо. И он занимается, там, допустим, 20-30% своего времени кабалой, и с помощью ее начинает приобретать еще другую какую-то специальность, именно специальность. Но эта специальность уже видится ему, как в правильном виде он использует именно знания кабалы. То есть, каким образом он правильно взаимодействует со всем миром. В итоге его специальность действительно становится благой, и он никуда не выпадает из этого мира. Не становится каким-то там бродягой, безработным, каким-то ущербным или чем. Можно просто поражаться, насколько человеку и в индивидуальном его состоянии помогает занятие кабалой. Я это вижу среди большинства моих учеников. А если у кого-то что-то и случается, так это тоже видно, почему именно это случилось именно с ним, и что при этом от него требует высшее управление. Дальше. Вопрос из Севастополя. С недавнего времени я являюсь членом Президиума Верховного Совета одной из партий Украины. Сейчас в партию пришли достаточно амбициозные руководители, и я подумал, что можно воспользоваться этой возможностью и достучаться до политиков, и сделать изнутри нашу работу. Видите ли вы такую возможность вот из партийных органов каких-то или из государственных структур? Я считаю, что политики... Помочь? Политики, они вообще на сегодняшний день являются самыми перспективными, самыми такими близкими к нам людьми, потому что они начинают ощущать и понимать эту глобальность, всеобщую зависимость. Они начинают ощущать свою вдруг слабость, безысходность, невозможность что-то сделать в сегодняшнем мире, всеобщую ущербность, все расползается, как шагреневая кожа. Все как-то уходит между рук, исчезает. Политики это чувствуют. И поэтому обращаться к ним сегодня, я считаю, необходимо. И это самая, самая перспективная часть общества. В то время как экономисты, они на самом деле видят перед собой только доллары, они еще находятся на таком уровне развития, и для них им очень тяжело что-то преподнести. Они все еще надеются всевозможными какими-то программами, регуляторами за счет государственных запасов и так далее оживить экономику или хоть немножко еще ухватить и нажиться, вот как это AIG между собой сразу начала распределять то, что получила подачку от Обамы, и помощь от Обамы и так далее. То есть банкиры, они на самом деле настолько алчны и только в деньгах, что к ним обращаться еще бесполезно. Их уровень еще находится на уровне богатства. Мы с вами изучаем, что есть богатство, затем власть, слава, затем знание и затем духовный уровень. Так вот, политики, они готовы отдать, если это настоящий политик, он может отдать все свое богатство ради власти, ради славы, ради притворение своих убеждений, если уже это вообще идеалист, высокий политик. Вот. И поэтому с ними можно разговаривать. А с экономистами, банкирами разговаривать бесполезно. Они должны пережить еще много ударов, когда они полностью истощатся, когда деньги практически потеряют всякую свою значимость. И тогда вполне возможно, что эти удары приведут их к следующему состоянию. И станут хоть в чем-то прислушиваться. Так что я советую обращаться к политикам больше, чем ко всем остальным. Но не философы, не психологи, никто другой. Я считаю, что пока еще только политики начинают понимать то состояние, в котором находится сегодня мир. А потом это пройдет и вниз потихоньку. И люди обнаружат, что оно не поддается решению. А что может сделать этот конкретный человек, который попал сейчас вот в руководящие органы какой-то политической партии? А просто я бы сказал, чтобы он брал те же статьи, которые мы изучаем, только совершенно во всяком отрыве от кабалы, от религии, от чего бы то ни было там, не знаю, чтобы там не упоминалось абсолютно ничего. И вот предлагал бы их для прохождения какого-то ликбеза в своем партийном кружке. В программах этой партии. В заявлениях. Да, и они таким образом начинали бы показывать себя идеологической группой, здравомыслящей, находящейся в исследовании природы, политики, взаимоотношений человеческих. То есть они бы начали бы котироваться уже как аналитики серьезные. С глобальным мышлением, да, с широким взглядом, конечно, да? Да, конечно. Спасибо. А вас спрашивает Бавли из Индии. А очень трудно удерживаться в мысли, что снаружи не надо ничего исправлять, что там все хорошо. Как научиться не обвинять других и как научиться принимать мир таким, как он есть, и сконцентрироваться на внутреннем развитии? Я что могу сказать? К этому приводит изучение всех статей Балясулама и Рабаша. Человек должен смотреть внутрь себя. Мы изучаем с вами, много раз говорили, из исследования мироздания, из постижения мироздания, из постижения реальности, что вся эта реальность там в нас существует. Вся эта реальность оценивается в нас, ощущается в нас. И поэтому так человек должен все это воспринимать, что изменяя себя, он изменяет ощущение мира. У мира у самого нет никакой формы, никакого облика и образа. Это мир бесконечности, это свет. Если я выхожу из себя, если я, то есть, приподнимаюсь над своими свойствами, я ощущаю единую управляющую силу. Я не ощущаю никого и ничего. И эта единая управляющая сила, я вижу, как она управляет всем мирозданием, всеми маленькими людьми, всеми там нерастительной, животной природой. И они для меня, конечно, уже не функция, потому что они управляемые. И я вижу, когда это управление высшей силой, и вижу, как управляются ею все остальные части природы, я отношусь к ним как к частям этой высшей силы. То есть я их уважаю, я их люблю, я их ценю, потому что они являются относящимися к этой силе, они являются ее частью, неотъемлемой частью. Управляемыми, неважно, но это ее часть этой силы. А себя я воспринимаю как наблюдателя, как созидателя, который поднялся на такой уровень, когда он может это видеть, когда он может ощущать вот это мироздание, состоящее из одной единой силы, которая насыщает, наполняет все части, которые находятся при этом, как мне уже видится, в абсолютной гармонии. Из изучения постижения реальности, на самом деле реальности, мы это изучаем, но человек должен в себе это вырабатывать. Это написано во многих статьях, как себя настраивать на то, чтобы рассредоточить, расконцентрировать свое зрение сегодняшнее и пройти сквозь такое расплывчатое, неконцентрированное видение этого мира, яркое такое, орлинное, а наоборот, рассредоточьтесь, перестаньте видеть этот мир как существующий реально. Представьте себе, что он расползается. Вы должны пройти сквозь него в ощущение той силы, которая стоит за ним и управляет им. Настройка на это и является, в принципе, всей нашей работой. Очень настойчиво, несколько раз уже нам задал вопрос этот Бен Сенассер из Парижа. Я из мусульманской семьи, мне 23 года. Ну, видно, по фамилии Насер. Да. И я обнаружил в Кабале выражение того, что я чувствую. Это означает, что я иудей? Вы понимаете, что все народности, они возникли из Древнего Вавилона, после того, как древние вавилонцы разделились и разошлись. Каждый в своем направлении. До этого не было ничего, весь мир был один народ. Древневавилонский. Все человечество, вся цивилизация была только на одном месте. Поэтому трудно говорить о том, кто еврей, кто не еврей, кто вообще мусульманин или там христианин, француз или там эфиоп и так далее. Это все очень относительно. В нашей всей этой земной истории, конечно, нас разделяет от того состояния, о котором мы говорим, когда все были как один народ 4,5 тысячи лет. Но, в общем, это, конечно, ни о чем не говорит. Сегодня мы видим мир круглый, и еще пару десятков лет вы увидите, как все это стирается абсолютно. Америка нам показывает в этом, кстати говоря, хороший пример. Так что евреи – это действительно отдельная группа, потому что они приняли методику Каббалы, методику духовного возвышения в свое время из Древнего Вавилона, и с помощью ее развились в свое время, а потом упали. Так что в них и есть сегодня, по сей день еще осталось нечто такое особенное, как бы, от других народов, и действительно это так ощущается. Ну, что сделаешь? В итоге мы должны будем принять всю эту каббалу, которая появилась в Древнем Вавилоне и предназначена для всего мира, адаптировать ее к себе. А являетесь ли вы арабом или евреем, кстати говоря, двоюродные мы с вами братья, или там другим кем-то там, не имеет значения. В итоге все люди братья. Все они происходят от одного Адама и Евы, и мы должны к этому уже образу единому вернуться. Так что я думаю, что не стоит беспокоиться об этом, кто к кому и к чему относится. Это все в наше время стремительно нивелируется, и я думаю, мы с вами будем свидетелями того, как все это отличие пропадет. Вас спрашивает Риетта из Чили. Если человек видит мир уже исправленным, это значит, он сам исправленный? Или, может быть, он сумасшедший, она так спрашивает? Да, Риетта. Мир исправленный может выглядеть человеку, когда он абсолютно не исправлен, но не понимает этого, то есть еще не начал своего духовного развития и не видит в себе ни одного изъяна в том числе. Да? Вот такой вот маленький такой Божий одуванчик, маленькое такое, ну извините меня, животное, которому все хорошо. Или он может чувствовать себя исправленным, когда действительно поднялся на все 125 ступеней и достиг абсолютного исправления. Только в этих двух крайних точках. Ко мне часто приходят люди, говорят, я нахожусь в мире бесконечности. Человек даже не понимает, что это такое. Но он так говорит, почему? У него такое ощущение, он действительно вот так себя ощущает. Я нахожусь в мире бесконечности, все, а что тут может быть еще? А что-то еще надо исправлять, что-то еще что-то надо делать. Все крутится как надо, все на месте. Ну, я думаю, что сегодняшнее развитие событий, оно приведет нас к необходимости действительно проанализировать хорошо наш мир, наше состояние. Дальше. Еще один вопрос из Москвы от Юлии. Если у человека нет точки в сердце, нам необходимо развивать его эгоизм в желаниях знаний, почета и других эгоистических желаний? Или это неверно? Нет, неверно. Нам не надо развивать никакой эгоизм в человеке. Это не наша забота. Наша забота только лишь показать человеку, что ты видишь, что мир в чем-то не исправлен? Так вот знай, что исправить его можешь ты своим исправлением. В мире нет ничего неисправленного. Неисправлены только взаимоотношения между людьми. Мы изучаем это из Каббалы как разбиение единой души на множество душ. И это разделение множества душ, оно и дает нам неисправную картину мира. Как только мы исправляем соединение между всеми этими душами и снова их сводим в одну душу, так сразу же и возникает в нас исправленная картина мира. Все эти души, когда они объединяются в одну душу, они ощущают там внутри себя мир бесконечности, ощущение Творца, высшей силы, высшего состояния, бесконечности, совершенства. Так что это все зависит от нас. Вот давайте сейчас это сделаем, и мы сразу же это ощутим. Да? Спрашивает Тая из Великого Новгорода. Есть Новгород, а есть Великий Новгород. Есть Великий Новгород, да, это на севере. Что нужно исправить в себе, и как это сделать, если ты не видишь внутри, ну, в себе вот этих изъянов, а просто есть такое общее желание? Да. Смотри, где живут такие девушки, а? В Великом Новгороде живут совершенные девушки, им ничего в себе не надо исправлять. Она хотела бы как можно помочь миру, только вот скажите, как она будет помогать? Да. Вот тебе и... Господин Великий Новгород. Да. Что бы я сказал, Тая? Тая — это сокращенно от Таисия, наверное. Наверное, да. Я тоже так думаю. Что бы я сделал бы на вашем месте? Просто бы начал бы распространять эти знания. Вокруг вас очень много людей, которые страдают. И единственное, что поможет им в итоге, это, конечно, не деньги, которых у вас нет, не пища, которую вы не можете раздавать всем, кому только можно. Но я думаю, в вашем Великом Новгороде, хотя он и великий, но есть много людей, которые нуждаются. В принципе, на самом деле, наполнить человека может только понимание, осознание, приобщение к программе природы. И как только он с этим связывается, сразу же появляется вдруг непонятно откуда, потому что наш мир, он же задействован внешними законами. В нашем мире вообще существует изобилие. Мы находимся в мире света, мы находимся в мире бесконечности. Вот как только мы пожелаем сблизиться с этим миром бесконечности, своим сближением между собой, так сразу же мы ощутим, что вдруг начинают работать банки, промышленность, все идет нормально, все получают, никто не голодный, дети слушаются родителей, родители между собой находятся в мире, восстанавливаются семьи, проходят болезни и прочее, прочее. Свет, который начинает тогда светить благодаря нашей связи между нами, проявляется между нами, он вдруг начинает все в этом мире устраивать. Это высшая энергия, она начинает этот мир как бы возрождать, как феникс из своего разрушения, из пепла. Так что я считаю, что если вы в том числе, тем более ощущаете себя совершенной, то, конечно же, ваша задача – помочь миру. Я хочу сказать еще одно слово про наш американский конгресс, который состоится с 15 по 17 мая в горах, Кастильских горах, Кацкельс. Это в Массачусетсе, недалеко от Нью-Йорка. Там будут мои лекции, естественно, семинары, занятия, обсуждения и так далее. Все, кто желает, все, кто может, пишите, пожалуйста, заказывайте места на конгрессе с 15 по 17 мая по адресу Как там... практически на всех сайтах есть информация. На всех сайтах, да, я забыл адрес. Есть регистрация. Есть регистрация, так что, пожалуйста. Конгресс, конечно, будет посвящен нашему объединению. С 15 по 17 мая я вас там жду. А до этого, до встречи на нашем следующем уроке, как обычно, через неделю. Будьте здоровы, удачи всем вам, и мы продолжим наш материал.